Глава первая. Куклы. Сколько Питер себя помнил, у них с Кэт была общая спальня. Обычно это ему не мешало. Кэт была хорошая, она его смешила, а ночью, если Питер проспался от кошмара, то был рад, что кто-то еще есть в комнате. Пусть только семилетняя сестра, и она вряд ли защитит его от краснокожих склизких тварей, которые гонялись за ним во сне. Когда он просыпался, эти чудища прятались за занавесками или уползали в гардероб. Если Кэт в комнате, тогда немного легче вылезти из постели и перебежать в комнату родителей. Но иногда ему не нравилось, что у них общая комната, и сестре это не нравилось. Бывало, день после школы тянулся долго, они действовали друг другу на нервы. Спор перерастал в ссору, а ссора в драку, с колотушками, царапаньем, тасканием за волосы. Питер был на 3 года старше, и ему полагалось побеждать в таких боях. В каком-то смысле он и побеждал, то есть всегда мог добиться, чтобы Кэт заплакала первой. Но побеждал ли он в самом деле? Кэт умела задержать дыхание так, что лицо становилось цвета спелой сливы. Ей оставалось только сбежать вниз и показать его маме. «Смотри, что Питер сделал!» Или могла лечь на пол и так захрипеть, как будто она при смерти. Тогда уже ему приходилось бежать вниз и звать на помощь маму. Однажды, во время такого скандала, мимо их дома ехала машина. Она остановилась, вылез встревоженный водитель и стал смотреть вверх на окна спальни. А в это время Питер сам смотрел из окна. Человек пробежал по садику и постучал в дверь. Он был уверен, что в доме происходит что-то ужасное. Так оно и было. Питер взял на время какую-то вещь у сестры. Она требовала ее обратно, сейчас же. В таких случаях доставалось Питеру, а победительницей выходила Кэт. Так считал Питер. Когда он злился на Кэт, надо было хорошенько подумать, прежде чем стукнуть ее. Часто они заключали мир, поделив комнату воображаемой границей от двери до окна. Это сторона Питера, это сторона Кэт. На его стороне был стол для рисования и черчения, его единственная мягкая игрушка, жираф согнутой шеей, химические, электрические печатные наборы, вовсе не такие интересные, как обещали картинки на коробках, и жестяной сундучок с его секретами. Кэт вечно пыталась его открыть. На ее стороне был ее стол для рисования и черчения, ее телескоп, микроскоп и магнитный набор. Как раз такие интересные, как обещали картинки на крышках. Еще повсюду в ее половине комнаты были куклы. Они сидели на подоконнике, праздно свесив ноги, стояли на ее комоде, согнувшись пополам, висели на раме зеркала, теснились, как пассажиры метро, в игрушечной коляске. Любимые подобрались поближе к ее кровати. Куклы всех цветов, и черные, и блестящие, как сапожная вакса, и бледные, как смерть, но большинство ярко-розовые. Некоторые голые, другие одетые в одну какую-нибудь вещь, носок или футболку или шляпку, несколько разодетых в пух и прах, в бальных платьях с кушаками, в платьях с кружевом, в длинных юбках с лентами. Все разные, но одно у них было общим. Безумный, сердитый, немигающий взгляд широко раскрытых глаз. Они считались малышками, но их выдавал взгляд. Малышки никогда так не смотрят на людей. Когда Питер проходил мимо них, ему казалось, что они за ним наблюдают, а выйдя из комнаты, подозревал, что они о нем сплетничают. Все 60. Но они не причиняли Питеру вреда, и не любил он только одну, плохую куклу. Даже Кэт ее не любила. Она ее боялась. Так боялась, что не решалась ее выбросить. Вдруг она вернется среди ночи и отомстит. Плохую куклу можно было узнать с первого взгляда. Розовая, каких людей не бывает. Ее левую ногу и правую руку давным-давно вывернули из суставов, а на макушке, покрытой ямками головы, росла единственная черная прядь волос. Тот, кто изготовил ее, хотел сделать ей приятную улыбочку, но что-то при отливке не получилось, и плохая кукла всегда кривила губы в презрительные усмешки и хмурилась, словно старалась вспомнить что-то самое противное на свете. Из всех кукол только плохая кукла не была ни мальчиком, ни девочкой, а неизвестно кем. Она была голая и сидела далеко от кровати Кэт, на книжной полке, и смотрела оттуда на остальных. Иногда Кэт брала ее в руки и шепотом успокаивала, но довольно скоро, передернувшись, сажала ее на место. Невидимая граница действовала хорошо, пока они о ней помнили. Чтобы перейти границу, надо было спросить разрешения. Кэт не имела права открывать секретный сундук Питера, а Питеру нельзя было трогать ее микроскоп без разрешения. Граница действовала хорошо до одного дождливого воскресенья. Тогда у них вышла ссора, одна из самых тяжелых, по поводу того, где именно проходит граница. Питер настаивал, что она проходит дальше от его кровати. Кэт не стала делаться багровой, прикидываться, что умирает, и не визжала. Она огрела Питера по носу плохой куклой, схватила ее за толстую розовую ногу и с размаху ударила его по лицу. Так что теперь Питер побежал вниз в слезах. Нос вообще-то не болел, но из него шла кровь, и Питер хотел воспользоваться этим как можно лучше. На лестнице он размазал кровь по всему лицу, а в кухне упал на колени перед мамой и принялся выть, стонать и корчиться. Ну, Кэт, конечно, были неприятности, большие неприятности. После этой драки родители решили, что Кэт и Питера пора расселить по разным комнатам. Питеру исполнилось 10 лет, и вскоре после дня рождения отец расчистил так называемую кладовую, хотя никакого клада там не было, а только старые рамы от картин и сломанные кресла. Питер помог маме ее украсить. Повесили занавески и втащили огромную железную кровать с медными набалдашниками. Кэт была рада и помогала Питеру переносить его вещи в комнату напротив. Конец ссорам. И не надо больше слушать его отвратительное бульканье и посвистывание во сне. А Питер пил от радости и не мог остановиться. Теперь у него появилось место, куда можно уйти и просто быть там. В этот вечер он лег спать на полчаса раньше, чтобы насладиться собственной комнатой, своими вещами. Без воображаемой границы посередине. Он лежал в потемках и думал о том, что эта мерзкая уродина, плохая кукла, тоже, оказывается, может принести пользу. Шли месяцы. Питер и Кэт привыкли жить в отдельных комнатах и теперь не особенно об этом думали. Приходили и заканчивались интересные праздники. День рождения Питера, вечер фейерверков, Рождество, день рождения Кэт, а потом Пасха. Было это через 2 дня после того, как они играли в поиски пасхальных яиц. Питер лежал у себя на кровати и собирался съесть последнее яйцо. Самое большое, самое тяжелое. Поэтому он и оставил его напоследок. Он содрал с него серебряную и синюю фольгу. Яйцо было размером почти с мяч для регби. Питер держал яйцо обеими руками и смотрел на него, потом поднес к себе поближе и большими пальцами надавил на скорлупу. Как же нравился ему этот густой маслянистый аромат какао, хлынувший из внутренности. Он поднял яйцо к носу и вдохнул запах, потом начал есть. За окном шел дождь. Впереди еще неделя каникул. Кэт гостила у подруги. Делать было нечего, только есть. Через 20 минут от яйца осталась одна обертка. Питер встал на ноги. Его слегка шатало, подташнивало, и было скучно. Прекрасное сочетание для дождливого вечера. Странно. Своя комната, а радости нет. «Тошнит от шоколада», — прошептал он и пошел к двери. «И от комнаты тошнит». Он стал на площадке над лестницей и думал, стошнит его или нет. Но вместо того, чтобы отправиться в уборную, пошел в комнату Кэт. Он, конечно, 100 раз заходил туда, но при этом всегда был кто-то еще. Питер стоял посреди комнаты, и, как всегда, куклы наблюдали за ним. Он чувствовал себя странно, все выглядело по-другому. Комната стала больше, и прежде он не замечал, что пол в ней наклонный. И кукол с их стеклянным взглядом как будто стало еще больше. А когда он пошел вниз по склону к бывшей своей кровати, Ему послышался какой-то звук, шорох. Что-то как будто зашевелилось. Он оглянулся. Все тихо. Питер сел на кровать и стал вспоминать прежнее время, когда он спал тут. Тогда он был совсем ребенком. 9 лет, что он понимал. Если бы теперь, 10-летним, он мог вернуться туда, то объяснил бы тому бессмысленному дурачку, что к чему. Когда тебе 10, ты видишь всю картину целиком, как все связано между собой, как что происходит. У тебя есть общее представление. Он старался вспомнить себя младшего, несмышленыша, каким был полгода назад, и поэтому не заметил фигуры, двигавшейся к нему по ковру. А когда заметил, вскрикнул от неожиданности, вскочил на кровать и подтянул колени к лицу. Неуклюже, но упорно к нему двигалась плохая кукла. Она взяла кисть со стола Кэт и опиралась на нее, как на костыль. Она ковыляла, сердито пыхтя, и бормотала ругательства, неподобающие даже плохим куклам. Остановилась у ножки кровати, чтобы отдышаться. Питер с удивлением увидел, что у нее вспотели лоб и верхняя губа. Плохая кукла прислонила кисть к кровати и провела единственной рукой по лицу. Потом взглянула на Питера, тяжело вздохнула, взяла костыль и стала карабкаться на кровать. С одной рукой и одной ногой взобраться на высоту втрое больше твоего роста, для этого нужны терпение и сила. И того, и другого маловато было у плохой куклы. Ее розовое тельце дрожало от напряжения, и, вскарабкавшись до середины ножки, она искала обо что бы опереть свой костыль. Она пыхтела и кряхтела все громче и жалобней. Наконец, над кроватью показалось ее лицо, совсем уже потное. Питер запросто мог протянуть руку и поднять инвалидку на кровать, и также запросто оплюхой сбросить ее на пол. Но ни того, ни другого не сделал. Уж очень было интересно посмотреть, что будет дальше. Плохая кукла продолжала карабкаться с криками «Чертова мать! Залегай тебя, комар! Вонючая тянучка!». Питер увидел, что головы всех кукол в комнате повернулись к нему. Голубые глаза блестели и таращились еще сильнее, слышалось тихое шушуканье, будто вода журчала в камнях. Шепот перерос в бормотание, а потом все 5 дюжин зрителей взволнованно загомонили разом. «У нее получается», — в гамме расслышал Питер. «Сейчас мы кое-что увидим», — откликнулась другая кукла. Еще одна выкрикнула: «Что справедливо, то справедливо». Еще 20 одобрительно загалдели. «Да, правильно, верно сказала». Плохая кукла отпустила костыль и положила руку на кровать. Она цеплялась за одеяло, старалась ухватить его покрепче, чтобы подтянуться. На другой стороне комнаты раздались одобрительные крики, и вдруг куклы все как одна двинулись к кровати. С подоконников, с верхушки зеркала, с кровати Кэт — из игрушечной коляски они соскочили на ковер и, подпрыгивая, спотыкаясь, гурьбой валили к нему. Куклы в длинных платьях вскрикивали и падали, запутавшись в подолах, а голые в одном носке двигались с жутким проворством. Коричневые и розовые, черные и белые, они надвигались волной, а из каждого недовольного рта неслось: «Что справедливо, то справедливо». И в каждом остекленелом глазу стыла злость, которую Питер всегда угадывал в этой миленькой младенческой голубизне. Плохая кукла влезла на кровать и стояла, усталая, но довольная собой, и махала толпе, собравшейся внизу. Куклы сгрудились и торжествующе вопили, поднимали коротенькие руки в ямочках, приветствуя свою атаманшу. «Что справедливо, то справедливо», — опять галдели они. Питер отодвинулся на дальний край кровати. Он прижался спиной к стене и обхватил руками колени. Это было что-то необычное. Мама, конечно, услышит галдеж наверху, поднимется сюда и прикажет им замолчать. Плохой кукле надо было отдышаться, поэтому она не мешала им гомонить. Потом она взяла свой костыль, и кукольная толпа разом смолкла. Подмигнув своим союзникам, одноногая кукла поковыляла ближе к Питеру и сказала: «Хорошо устроился, да?» Тон ее был очень вежливый, но в толпе захихикали, и Питер понял, что над ним насмехаются. «Не совсем понимаю, о чем ты», — сказал он. Плохая кукла повернулась к толпе и передразнила Питера. «Не совсем понимает, о чем я», — и снова обратилась к Питеру. «Удобненько тебе в твоей новой комнате, а?» «А, ты об этом?» — сказал Питер. «Да, у меня потрясающая комната». Некоторые куклы внизу уцепились за это слово и стали повторять «потрясающее, потрясающее». От повторения слово зазвучало очень глупо, и Питер пожалел, что произнес его. Плохая кукла терпеливо ждала. Когда они замолчали, она спросила. «Нравится жить в собственной комнате, а?» «Да, я же сказала, она мне нравится». Плохая кукла приблизилась еще на шаг. Питер чувствовал, что сейчас она скажет главное. Она повысила голос. «А тебе не приходило в голову, что кому-нибудь еще захочется в эту комнату?» «Глупости», — сказал Питер. «У мамы и папы общая комната. Значит, остаемся только Кэт и я». Его слова заглушил недовольный крик толпы. Плохая кукла, балансируя на одной ноге, подняла костыль. Это был знак молчать. «Только вы двое, да?» — сказала она и показала головой на толпу внизу. Питер рассмеялся. Он не знал, что ответить. Плохая кукла подошла еще ближе. Питер уже мог дотянуться до нее рукой, и он чуял, что изо рта у нее пахнет шоколадом. «Ты не думаешь, что пора еще кому-нибудь пожить в этой комнате?» «Смешно», — начал было Питер, — «вы всего лишь куклы». Плохая кукла пришла в неописуемую ярость. «Ты видел, как мы живем?» — завопила она. «Нас 60 запихнули в угол комнаты. Ты проходил мимо нас 1000 раз и ни разу об этом не задумался. Тебе плевать, что нас навалили друг на дружку, как дрова. Ты не видишь, что у тебя под носом. Посмотри на нас. Не повернуться, ни одной побыть. Даже постели нет почти ни у кого. Теперь наша очередь пожить в той комнате. Что справедливо, то справедливо». Снова громкий крик толпы и дружные выкрики «Что справедливо, то справедливо!». И куклы гурьбой полезли на кровать, они вставали друг дружке на плечи вместо лестницы. Через минуту вся орава стояла пыхтя перед Питером, а плохая кукла отошла назад к дальнему краю кровати, махнула костылем и крикнула «Давайте!». 60 пар коротких ручек ухватились за левую ногу Питера. «Раз, два, взяли!» — пропела плохая кукла. «Раз, два, взяли!» — откликнулась вся орава. И тут произошло что-то странное. Нога у Питера оторвалась. Напрочь оторвалась. Он посмотрел туда, где у него была нога, и вместо крови увидел что? Из оторванной штанины торчала пружинка. «Чудно!» — удивился он про себя. «Ни за что бы не подумал!» Но долго думать и удивляться ему не пришлось. Теперь куклы ухватились за его правую руку и стали тянуть и покрикивать «Раз, два, раз, два!». Рука тоже оторвалась, и из плеча тоже высунулась пружинка. «Эй!» — крикнул Питер, — «отдайте!» Но без толку. Руку и ногу куклы передавали над головами назад, туда, где стояла плохая кукла. Она взяла ногу и вставила себе. Нога вставилась тютелька в тютельку. Теперь она вставляла руку. Рука как будто была сделана специально для нее и вставилась прекрасно. Странно, удивлялся Питер, уверен, что и рука, и нога велики для нее. И пока он так думал, куклы опять принялись за него. Они лезли к нему на грудь, выдергивали у него волосы, рвали одежду. «Слезьте!» — крикнул Питер. «Уй, больно!» Куклы со смехом выдрали у него почти все волосы, только один длинный клок остался торчать на макушке. Плохая кукла бросила Питеру свой костыль и стала подпрыгивать, чтобы испытать свою новую ногу. «Теперь моя очередь жить в той комнате», — сказала она, — «а он пускай там устраивается». Плохая кукла показала рукой, которую Питер все еще считал своей, на книжную полку. Она ловко спрыгнула на пол, а ее стая опять подступила к Питеру, чтобы схватить его и отнести в новое жилище. Этим бы все и кончилось, но тут в комнату вошла Кэт. А теперь попробуйте вообразить зрелище, которое открылось ее глазам. Она поиграла с подругой, возвращается домой, входит в свою спальню, а тут ее брат лежит на свободной кровати, играет с ее куклами, со всеми ее куклами, он их двигает и говорит их голосами. На кровати нет только плохой куклы, она на ковре лежит рядом. Кэт могла бы рассердиться, все-таки это против правил. Питер в ее комнате без разрешения и поснимал всех кукол с их мест. Кэт, однако, рассмеялась, увидев брата, а на нем 60 кукол. Питер сразу встал, когда появилась Кэт, он покраснел. «Ой, это... извини», — пробормотал он и хотел бочком протиснуться мимо нее. «Подожди минутку», — сказала Кэт. «Положи-ка их обратно. У них свои места, понимаешь?» Потом Кэт говорила ему, где какая кукла должна жить. А он расставлял и рассаживал их по местам. На зеркале, на комоде, на подоконниках, на кровати, в игрушечной коляске. Продолжалось это целую вечность. Последней была водворена плохая кукла на книжную полку. При этом он явственно расслышал, как она сказала: «Однажды, дружок, эта комната станет моей». «Залегай тебя, комар», — прошептал ей в ответ Питер, — «пакостная постилка». «Что ты сказал?» — спросила Кэт. Но брат уже вышел из комнаты.